похмелья, комом входит жизнь, как драма. В тупике сгоревших дней потухших, здесь себя теряю. Душит кривая боль, удары жизни стали крепче. Чаще стал я понимать, что время далеко не лечит. Близкие стали вдруг по разным сторонам экрана. На тормоза не жмем, но время свое забирает. Печально видеть разведенные мосты над нами. Это экзамен жизни, школа наш так проверяет. Разум на грани, не осталось той искры, что грело. Мечта ударом об реальность, злобой мгновенно. Смотрю на этот мир, открыв глаза наполовину. Прячу боль в стакане в поисках нового мира. Что по ту сторону дверей, закрытых под вопросом. Я не нашел еще ключи к ответам, может позже. Может когда-нибудь начну любить наше время. Ну а пока прохода к жук счастливым переменам. Это экзамен в жизни, это экзамен. Сколько в нем будет боли, я уже не знаю. Это экзамен в жизни, это экзамен. Что нам судьба так часто батушки ставит. Это экзамен в жизни, это экзамен. Сколько в нем будет боли, я уже не знаю. Это экзамен в жизни, это экзамен. Что нам судьба так часто батушки ставит. Тысячи судьб вокруг один в один похожи на наши. Кто не живет, а существует в пустоту мажет. Пряча глаза, пытаясь выйти из этой пустыни. Найти хоть каплю позитивного, собрав силы. Душевный крик от перегруза, вот он новый экзамен. Кажется вылез вот наверх, опять на дно оттянет. Накрыть бы боль кусочком счастья, но накрыто нечем. Лечим давление на нас вокруг ударом в печень. Ямы, капканы, стены, тупики и лабиринты. Хочется свет найти, пути к нему пока не видно. Выход из ямы этой скоро станет очень близко. Собрав силы, мы пройдем новый экзамен жизни. Это экзамен жизни, это экзамен. Сколько в нем будет боли, я уже не знаю. Это экзамен жизни, это экзамен. Что нам судьба так часто батушки ставит. Это экзамен жизни, это экзамен. Сколько в нем будет боли, я уже не знаю.